Братья и сестры, прежде чем прочитать отрывок, я объясню, что за событие, чтобы всем было понятно. У Авраама было два сына. Один сын родился от служанки Агари, а второй родился от его законной жены Сары. Первого звали Измаил, а второго звали Исаак. Измаил был старше. Ну, так считается, что лет на 14 был старше Измаил. Хотя сейчас вот не подсчитывал очень точно, но приблизительно так. И вот когда Исаак был отнят от груди, написано, когда дитя выросло, и отнято было от груди, Авраам сделал большой пир по поводу этого случая. И Саре, жене Авраамовой, показалось, что Измаил насмехается, но, видимо, над Исааком. И ей было очень больно, и она сказала Аврааму, выгони служанку вместе с сыном ее. Аврааму это показалось очень неприятным. Он огорчился, тяжело было на сердце, но Бог ему сказал, Авраам, делай то, что тебе сказала Сара, жена твоя, потому что и от Измаила я произведу великий народ. И теперь я буду читать. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла и наполнила мех с водой и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Братья и сестры, я отрывок прочитал с учетом темы сегодняшнего поста и молитвы. Вот это о детях и о неспасенных родственниках. Друзья, и я тему так озаглавил. Есть надежда. Почему я тему этого вот наших рассуждений или проповеди так назначил? Потому что обстоятельства, в которых оказалась мать с ребенком, были чрезвычайно тяжелые. Ну, представьте себе, отрок и мать пошла и заблудилась в пустыне, и не стало воды в мехе. И мать пошла на расстояние выстрел из лука, и подняла вопль, и плакала. Друзья, почему она оставила отрока, а сама ушла в сторону? Написано, не хочу или не могу видеть смерти отрока. То есть обстоятельства были чрезвычайно тяжелые. Друзья, ну а конец этой истории был хороший. Поэтому есть надежда, когда нам бывает очень трудно. То есть представить обстоятельства более трудные, чем описанные в этом отрывке, трудно представить. Ну и в данном случае этот отрывок я хочу направить как утешение для родителей. Особенно, знаете, когда непослушные дети, и мы молимся, и что-то делаем, и у нас плохо получается. Или когда дети наши выросли и не хотят Богу служить, и мы молимся и плачем, и кажется, нету ответа. Есть надежда, друзья, в книге Иеремии, там тоже есть похожая мысль, выражается о том, что родители должны молиться, надеяться, не должны унывать, потому что Бог пошлет награду, и дети наши избавлены будут. Братья и сестры, и в чем же выражается вот наличие этой надежды вот в данном случае по этому отрывку? Я на несколько мыслей в этом отрывке хочу обратить внимание. Но первая моя мысль, друзья, это то, что Бог нас видит, в каких бы сложных обстоятельствах мы ни находились. Я думаю, что у нас иногда бывает такое чувство, что как будто Бог нас забыл. Ну вот, например, мы молимся, и нам очень трудно. И мы просим у Бога помощи, а помощи нету. И как будто Бог про нас забыл. Друзья, подобное переживание испытывал Иаков. И по этому поводу в книге пророка Исаии сказано, что «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Друзья, подобные переживания были у Иова, когда он высказывал, что «Я хотел бы встретиться с Богом лицом к лицу, я бы хотел поговорить с Ним, вот, я бы наполнил уста мои оправданием, но вот я иду, и нет Его». Я оборачиваюсь, нет его и сзади. Делает ли он что на левой стороне или на правой, я не усматриваю. То есть, как будто нету Бога. Друзья, и вот в данном случае я хочу отметить, что Бог видит нас, в каких бы условиях жизни мы ни находились. Скорее всего, друзья, Агарь потеряла надежду, то, что Бог ее видит в этих условиях. Хотя вы помните, что у нее была похожая ситуация, когда она тоже находилась в пустыне, но просто ее тогда не выгнали из дома, она убежала сама, когда она была беременна, вот, и Сара начала ее притеснять, потому что ей было обидно, что служанка в положении, а она нет, и тогда Агарь убежала в пустыню, и Бог ей там явился, Бог ей хорошие слова сказал о том, что Бог ее увидел. И вы помните, там источник воды был, и она нарекла ему имя Бер-Лахай-Рой, то есть «Ты Бог, видящий меня». Вот. И поэтому, друзья, вот здесь вот я вижу, что кажется пустыня, никого нету, но Бог с высоты небес, Он увидел Агарь и увидел отрока. И поэтому есть надежда, что Бог нас видит, в каких бы обстоятельствах мы с вами ни находились. В 138-м псалме написано так: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, и там Ты, сойду ли преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край неба, и там рука Твоя поведет меня, и найдет меня десница Твоя». То есть, друзья, нету на планете места, где бы не было Бога, и нету на планете места, куда можно было бы спрятаться, чтобы Бог человека не увидел. В Священном Писании описывается история, очень короткая история одного человека, которого звали Енох. Енох, седьмой от Адама. То есть написано, что отец Еноха жил 962 года, звали его Иорет, родил сына, нарек ему имя Енох. Енох жил 365 лет, а сын Еноха Мафусал жил 969 лет. Друзья, из-за Еноха написано так: Енох жил 65 лет и родил сына, и нарек ему имя Мафусал. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Посмотрите, до рождения Мафусала написано «Енох жил». А после рождения Мафусала написано, что Енох не жил, написано, а ходил пред Богом. А в чем разница, братья и сестры? Все люди на планете живут, но не все ходят перед Богом. А что означает ходить перед Богом? Ходить перед Богом – это означает каждую минуту иметь сознание, что Бог меня видит. А мы об этом забываем. Особенно забываем тогда, когда нам бывает трудно. Когда нам трудно бывает. И когда нам трудно бывает, друзья, тогда надежда пропадает. И тем более, если мы молимся, и ответа нету, надежда пропадает. И кажется, что Бог нас как будто забыл. А Бог не забыл. Я один раз посетил одну старушку, она жила одиноко в поселке, где не было верующих. Вот. И так, одна, родственников никого нету, и вот я с ней беседую, она плачет, все про меня забыли, и никто не посещает. Вот. А я у нее спрашиваю: а Бог про вас не забыл? Она говорит: не знаю. А я ей тогда читаю место Писания, что не две ли малые птицы продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога. Поэтому, друзья, вот слово утешения для тех, кто молится о своих детях. И пока Бог не отвечает. То есть дети наши не хотят жить так, как хочется нам. То я хочу вот это слово надежды сказать каждому, чтобы мы не унывали, потому что Бог видит нас. И Бог в свое время даст ответ на нашу просьбу, которая возносится вот к Его престолу. Братья и сестры, и дальше я читаю. Посмотрите, как здесь написано. написано, и подняла она, и села напротив, и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос у отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Посмотрите, друзья, отрок и женщина, жена его, мать его, находятся в разных местах пустыни. Что делает Агарь, братья и сестры? Агарь плачет. Что делает отрок? Тоже плачет, тоже плачет. Братья и сестры, я склонен, ну, немножечко шире сказать. Вот посмотрите, Бог сказал, я услышал голос отрока. Я думаю, что это не был просто плач у отрока. Да, Агарь подняла вопль и плакала. Но я допускаю, друзья, что отрок, наверное, имел какую-то надежду. Возможно, он не понимал катастрофичность своего положения, и, скорее всего, он обращался к Господу. Друзья, я, например, вот здесь отметил, что Бог слышит голос детей. Бог слышит голос детей. Что интересно, Бог не сказал, я услышал голос матери, или я услышал голос Агари, а Бог сказал, я услышал голос отрока. Вот два человека. Друзья, и Бог услышал голос отрока. То есть Бог слышит голос детей. И поэтому я особое внимание хотел вот сегодня обратить наше, чтобы мы, друзья, ну, так направляли жизнь в наших семьях, чтобы наши дети больше молились и больше молились в церкви. Потому что я склонен думать, что Бог на детей обращает больше внимания, чем на взрослых. И молитву ребенка Бог скорее, возможно, услышать, чем молитву взрослых. И поэтому, когда в церкви дети молятся, например, мне это очень нравится. И очень не нравится, когда дети не молятся, а только взрослые. И, кстати, для нас, взрослых, я хочу сказать, чтобы мы старались уступать детям, когда дети молятся, особенно в церкви. И не только в церкви, но и в наших домах. Вот я, когда была семейная беседа, сказал такую мысль, что я не заставляю детей молиться. А может быть, это не совсем правильно. Ну, по крайней мере, не заставлять, а побуждать надо. У меня самый маленький мальчик, ему 3 года. И вот когда мы, ну, 3, может, немножко не хватает. И вот когда мы за стол садимся, он, ну, хочет помолиться. Я буду молиться. Я буду молиться. Или даже, чтобы меня опередить, Господи, благослови эту пищу. Кричит почти, Господи, благослови эту пищу. А потом мы вечером встали на колени, я говорю, Женя, ну, молись ты теперь вот здесь. Он говорит, а я умею молиться только на кухне. Вот так вот, значит, на кухне умею молиться, когда перед сном не умею молиться. Друзья, побуждать детей, чтобы наши дети молились. И молились в церкви. Потому что Бог слышит просьбу детей. И на молитву детей Бог ответит скорее. Ну почему, друзья? Потому что, ну может быть, сердце у детей чище бывает. А может быть, потому что дети веру большую имеют. Вот о каких-то невероятных вещах, если взрослый молится, у него сомнения бывают. А если ребенок молится, он обычно просит у Бога и очень сильно верит. Один раз у нас очень рано пошел снег, хотя я живу в такой местности, где снег бывает зимой, вообще не идет. Очень рано пошел снег. А мальчик отцу утром просыпается, и снег на улице. И мальчик отцу говорит, папа, а я знаю, почему снег пошел. Отец спрашивает, почему? А я, говорит, вчера с Ленькой со школы шел и о Христе ему рассказывал. А Ленька говорит, Бога нет. А я говорю, есть. Он говорит, ну если Бог есть, помолись, чтобы завтра снег пошел. Я, говорит, помолился и снег пошел. Вот так. И я склонен думать, друзья, что может быть даже и так, что мальчик помолился, Господи, чтобы снег пошел. И снег пошел. Потому что дети имеют большую веру. В день отъезда вот сюда, в Америку, мне пришлось совершать молитву над одним больным ребенком. То есть ребенок очень сильно больной, ну он парализованный, у него разрыв спинных нервов, и у него нижняя часть не работает. Вот. Но я не знаю, какие там результаты после молитвы, но когда я пришел, дети говорят, сейчас дядя Коля помолится, за руку поднимет, и наша Настя пойдет. Вот так дети рассуждают. То есть вот они имеют большую веру. А мы, взрослые, думаем, то че пойдет, че не пойдет, не знаю. Потому что вера наша бывает слабее, чем у детей. Друзья, Бог сказал, я услышал голос отрока в пустыне, где он находился. Ну, а голос матери, мать вопила, да, Бог видел и слышал, конечно же. Но Бог обратил внимание не на вопль матери, а Бог обратил внимание на голос отрока. И Бог обратил внимание и послал то, в чем они нуждались. Братья и сестры, вот я пример один из Библии приведу. Вот исцеление Неемана от проказы. Кажется, все было за то, все обстоятельства, чтобы Нееман от проказы не исцелился. Ну почему было за то? Потому что, ну во-первых, он был противник Израиля. И даже воевал с Израилем, и в плен девочку взял. И кажется, Бог не должен был бы исцелить Неемана. Ну еще почему? Потому что Неман был язычник и в живого Бога не верил, поклонялся идолам. Но почему Бог исцелил Неемана? У меня на сердце, друзья, так, потому что за Неемана молилась маленькая девочка. Во-первых, она подала мысль о том, что Неман может исцелиться, вот у пророка в Самарии. И потом, когда Неман пошел, друзья, я убежден, что эта девочка очень переживала и с переживанием ожидала возвращения своего господина. Здоровый придет или больной? И поэтому девочка молилась и верила, и Бог послал просимое, вот потом, и поэтому Неман исцелился. Друзья, следующая мысль. Что Бог сказал Агаре? Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Друзья, я отмечаю вот что. Возьми отрока за руку. Ну, кажется, ничего в этой фразе такого нету. Но, тем не менее, эта фраза встречается в Библии часто. Ну, например, Бог так говорит, я держу тебя за правую руку. Братья и сестры, а как вы думаете, зачем нас Бог держит за правую руку? Ну, зачем нас держать за правую руку? Или это просто аллегория какая-то? Бог говорит, я держу тебя за правую руку. Зачем Бог нас держит за правую руку? Я понимаю, друзья, путь в небо – это путь очень сложный. И без Бога мы не дойдем. И поэтому нас Бог, как детей, ведет за руку, чтобы мы не пропали и не заблудились в этом мире. И Бог Агаре говорит, Агарь, встань и подними отрока, и возьми его за руку. Я приведу, друзья, пример, библейские примеры жизни. Вот помните, когда Анна молилась, чтобы у нее Самуил родился, и родился Самуил. И когда дитя отнято было от груди, она взяла его за руку и привела в Дом Божий. Так и написано, и привела в Дом Божий. И Самуил стал жить и служить Богу. Но мама его к Богу привела за руку, потому что он был маленький. Взрослых детей обычно за руку не водят, а маленьких за руку водят. Хотя Измаилу было, ну, по-видимому, лет 14, но Бог сказал, и возьми отрока за руку. У нас есть христианская школа. В нашей христианской школе 70 человек детей. И в школу детей собирает автобус. Ну, такой старенький автобус ездит по городу и подбирает детей. И вы знаете, друзья, у меня все время было переживание. Переживание вот, ну, дети идут на автобус, а потом с автобуса. И, ну, светофора у нас в городе почти нету, и поэтому надо переходить улицу. Ну, обычно это бывает опасно. И я нашему шоферу и учителям всегда говорю, когда вы высаживаете детей, возьмите их за руку, переведите на ту сторону дороги, а потом только будете ехать. Ну, мои слова, они слабо доходили до понятия этих людей, кому я говорил. И вот однажды я еду на машине и смотрю навстречу автобус, и остановился. И дети выходят с автобуса и бегом на другую сторону. А здесь едет машина, и один ребенок попадает под машину. И попадает в машину, кстати, мой сын, первоклассник, попадает под машину, и так вот кувыркается. В общем, я его в больницу везу. А потом было почти полгода на больничной койке, на растяжках, 7-летний мальчик, на растяжках и все. И я вот для себя отметил, что вот вести ребенка за руку, это очень важно бывает. Почему? Потому что на дороге жизненной очень много бывает опасностей. И если ребенок сам идет, то он может заблудиться. Он может попасть под машину, он может покалечиться, или еще какой-нибудь несчастный случай может случиться. Поэтому вести ребенка за руку, конечно, друзья, я здесь применяю аллегорию. Мы все хотим, чтобы наши дети были спасенные. И чтобы они были в числе спасенных, их нужно вести за руку. Есть дети, которые не любят ходить в собрания. И поэтому по дороге в церковь они, бывает, теряются. Ну, куда-нибудь в сторону свернул и потерялся. И поэтому очень важно, когда родители своих детей за руку в церковь ведут, как мама Самуила. И детей за руку на небо. Друзья, есть такое слово, называется «руководитель». Вы знаете, что означает слово «руководитель»? Некоторые считают, что руководитель – это как регент, руками водит, в смысле управляет, или показывает, туда или туда надо идти. Друзья, руководитель – это не руками водить, а водить за руку. Поэтому руководитель – это тот, кто другого ведет за руку. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наши дети не потерялись в этом мире, чтобы мы их за руку вели к Богу, вели к церкви. Один мальчик был больной. Он вырос и продолжал оставаться больным. У него была эпилепсия. И вот отец этот мальчик, Иисуса Христа, говорит: «Учитель, я привел к тебе сына моего». А как вы думаете, как он его привел? Я не думаю, что он сыну сказал: «Пойдем со мной к Иисусу Христу, ты иди там, а я буду идти здесь». Скорее всего, он его за руку привел. За руку привел. Один мальчик был больной. Он учился в институте, и на последнем курсе у него что-то случилось с головой. Ну, сначала считали, что он одержимый стал, вот, а потом, ну, так выяснилось, что он больной, просто тронулся умом. И вот отец его привел к нам, друзья, и настолько, а мальчик все пытался убежать куда-нибудь. И отец его за руку привел, и когда мы над ним молились с возложением рук, он его держал, потому что мальчик все пытался вырваться и куда-то убежать. И я думаю, вот так вот родители переживают за своих детей, о их здоровье, и о их духовном здоровье, и чтобы их дети были в числе спасенных. Братья и сестры, и последняя мысль в этом отрывке. Написано так: «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой, и пошла, наполнила мех с водою и напоила отрока». Братья и сестры, откуда появился источник или колодец? Бог чудо сделал, и он появился рядом, или нет? Вы знаете, друзья, просто Агарь этот источник не видела. Посмотрите: «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой». То есть колодец был рядом. Они умирали от жажды, а колодец был рядом, просто она его не видела. То есть колодец не появился тогда, когда Бог с ней заговорил. Он был, но Агарь его не видела. Так точно бывает и с людьми сегодня. Рядом источник жизни и спасения, но люди этот источник не видят. Ну как примерно это происходит? Живет женщина неподалеку от дома молитвы или неподалеку от верующих. И дети пропадают, увлекаются наркотиками. Они их ведут к врачам, к различным вот наркологам или к экстрасенсам везут. А рядом источник жизни и спасения, но к этому источнику родители сегодня детей не приводят. Они прилагают самые различные усилия, чтобы спасти детей, но пользуются не теми методами, потому что часто они этот источник просто не видят. И вот так вот Агарь и ее сын. Рядом колодец с водой, друзья, и воды много, но Агарь этот колодец просто не видела. Ну как это может быть, друзья? Вот два ученика идут в Эммаус. Рядом с ними идет Сын Божий, Иисус Христос воскресший. Они идут с Ним, беседуют, но они не видят то, что это Иисус Христос. Они видят человека, но они не узнают, что это Иисус Христос. И только тогда, когда Христос пришли в Эммаус, взял хлеб и преломил, написано, они его узнали. После чего? Написано, и тогда открылись глаза у них. И они узнали его, что это он, но он стал невидим для них. То есть открылись глаза. Братья и сестры, мы должны молиться о том, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы видели те пути, по которым мы должны вести наших детей, чтобы они были в числе спасенных, чтобы они не умирали от жажды, но чтобы они были спасенными. Братья и сестры, я в заключение хочу вот что сказать. Вообще об Измаиле обычно плохое мнение у людей. Ну, у нас, у верующих даже. Ну, вроде того, что Измаил над Исааком насмехался, и даже сегодня Измаил с Исааком войну ведет. Вот так вот примерно мы рассуждаем. Друзья, но тем не менее, посмотрите, как здесь написано. «И Бог был с отроком, и он вырос». То есть я вообще-то скажу откровенно, друзья, я Измаила уважаю, не знаю почему. Ну, потому что, даже потому что с ним был Бог. И Бог был с отроком, и он вырос. Я скажу, друзья, это самое важное пожелание вот для наших детей и для нас, родителей. Потому что если наш ребенок закончит школу, закончит университет, получит высокое образование, будет иметь жилье, будет иметь хороший заработок, и жена у него будет неплохая, вроде и семья благополучная. Но если Бога с ним не будет, то это все напрасно. А здесь посмотрите, друзья, Измаил не имел своего жилья. Жил не в раю, жил не в Америке и не в России, а жил в пустыне. Это же очень плохо жить в пустыне, так же, братья и сестры? Это очень плохо жить в пустыне. Но написано, и Бог был с отроком, и он вырос. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы так направляли вот воспитание наших детей, чтобы с нашими детьми был Бог. Чтобы мы видели источник, из которого дети наши должны пить воду, и мы должны пить. Чтобы наши дети умели молиться. Чтобы мы никогда не теряли надежду, что Бог нас не видит, что Бог нас как будто забыл. Чтобы мы с вами тоже молились, чтобы наши дети были в числе спасенных. Аминь. Часто жизнь бросает, как ладью волной, Бог лишь утешает, даруя покой. И средь скорби жизни, бури роковой, слышу голос ясный с неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарей, так омою часто я глаза слезой. В небо вознесуся я тогда с мольбой, и услышу голос ясный, я всегда с тобой. В Иисусе успокоюсь я, в нем лишь утешение.